Молодец! Стараться узнать новое, в этом ничего плохого нет. Только в другой раз возьми меня в помощники. Хорошо, Яко?» Мальчик перестал плакать и в знак согласия кивнул. Граммофон починили, и в темные осенние вечера по притихшему Энману разносились звуки духового оркестра. Негритянские певцы рвали сырой прохладный воздух своими резкими голосами. Моторный вельбот принес радость и новый порядок жизни в Энман. Теперь расстояния сократились, и поездка в Уэлен или Кеннискун не составляла большого труда. Единственное, о чем надо было заботиться, это о горючем. «Если бы мотор мог есть нерпичи или моржовый жир», — мечтал Орво. «Тогда мы бы уходили далеко в море, где еще никто не стрелял, где зверь не пуган». Охотники побывали на Инчонском лежбище, но в этом году моржа было немного, и вся надежда была на промысел у собственных берегов. Однако лед в эту зиму пришел рано.